Глава вторая. Зависть, жгучая и самая что ни на есть черная. Именно ее Андрей испытывал к своим друзьям. Все они сейчас дома, празднуют Новый год в кругу родных, а он в каком-то клубе, название которого даже не помнит, мучается головной болью от невыносимо громкой музыки и вспышек софитов. Не так он мечтал отметить Новый год. Но у его жены Лиды были свои планы. Блогерша и тусовщица, она обожала шумные вечеринки, ночные клубы, гулянки. Вот только Андрею уже 35. Он устал от безудержного веселья. Хочется простого семейного счастья, и детей давно пора завести. «Ну, чего ты сидишь такой кислый?» — подлетела к нему Лида. Выглядела она, как всегда, безупречно. Обтягивающее короткое платье. Зеленое, потому что это год змеи, и встречать его надо именно в этом цвете. На губах алая помада, волосы идеально уложены, и пахнет от нее потрясающе. Но почему-то, глядя на нее, Андрей испытывал лишь раздражение. 5 лет вместе, а что толку? «Я устал, и голова раскалывается. Поехали домой», — сказал он. «Ты что, вечер только начался? Что дома делать? Есть оливье и смотреть с легким паром?» — поморщилась она. «Это отдых для скуфов». За безумным тыц-тыц, бьющим по мозгам, Андрей едва слышал ее голос, но общий смысл уловил. «Выходит, я скуф», — встав из-за столика, заявил он. Андрей даже толком не знал, что означает это модное словечко, но просто уже все достало. «Умоляю, не начинай! Сегодня праздник, давай не будем ссориться!» Лида повисла на его руке. «Я устал!» — повторил он с нажимом. «Всю неделю я работал, как проклятый, чтобы закрыть год. И сейчас хочу просто спокойно отдохнуть в кругу семьи». «Ну какой у нас круг? Только мы двое!» «Вот именно! Я давно твержу, что пора завести ребенка!» Андрей понимал, что клуб — неподходящее место для подобного разговора, но накопилось. «Мы это уже обсуждали». Лида сразу отпустила его руку и отодвинулась. «Я не готова к детям. Мне всего 30. Беременность испортит фигуру и здоровье». «Тебе уже 30, Лида, а мне под 40. Если не сейчас, то когда?» «Может быть, лет через 5, я не знаю». «Понятно», — кивнул он. «Я еду домой. Ты со мной?» Лида отступила на шаг. «Остается». Андрей не стал уговаривать, развернулся и пошел к выходу. «Хватит с него на сегодня шумной вечеринки. Лучше встретить Новый год одному, чем среди чужих людей. В толпе одиночество ощущается еще острее». Такси в новогоднюю ночь, конечно, стоило безумных денег. Но Андрей выпил и не стал рисковать. Мимо проносились дома, увешанные гирляндами. Вывески магазинов пестрели яркими красками. Повсюду праздник, всем весело, а ему тошно. «Остановитесь здесь», — неожиданно попросил Андрей. «Уверены? До точки еще несколько минут», — уточнил таксист. «Я дойду пешком. Хочу прогуляться». На самом деле его привлекла витрина магазина. Андрей не помнил, чтобы прежде его видел. Даже не магазин, а лавочка. Но какие в ней новогодние игрушки! Просто невероятные! Настоящая ручная работа. Роспись настолько тонкая, что каждый рисунок можно разглядывать часами. Именно этим он и решил заняться. Вошел в магазин, колокольчик тихо звякнул над головой, и старик-продавец приветственно улыбнулся. «У вас потрясающие игрушки», — похвалил Андрей. «Сколько стоит этот?» Он указал на красный шар с санями Деда Мороза, запряженными тройкой. «Это вам не нужно», — заявил старик. «Возьмите лучше другую игрушку. Она идеально вам подходит». Он протянул ему голубой шар с изображением старинного города. Невысокие дома под черепичной крышей, дым из труб, уютное освещение улиц, кареты. Андрей покрутил шар в руках и чуть его не выронил. Все потому, что в нем мелькнуло женское лицо. Но поблизости не было ни одной женщины. Померещится же такое. «Ого!» — — вздрогнул он. «Там как будто кто-то есть». «Я же говорю, эта игрушка идеально вам подходит», — улыбнулся старик. «Берите, она ваша». «Сколько я должен?» Андрей полез в карман за карточкой. «Это подарок», — отмахнулся старик. «Раздаривая товар даром, вы быстро прогорите», — усмехнулся Андрей. «Я дарю их только тем, кому нужно», — пояснил старик. «А вам очень нужно, я вижу. Берите». Андрей не понял, как оказался на улице с игрушкой, за которую не заплатил. Зачем она ему? Они с Лидой даже елку не ставили. А вот бутылка, за которой он зашел в соседний отдел, очень ему нужна, просто необходима. Он вернулся в пустую квартиру с двумя стеклянными изделиями. Первым делом распечатал бутылку и сделал приличный глоток прямо из горла. О разводе думать не хотелось, но, похоже, придется. Слишком разные у них с Лидой взгляды на жизнь. Он скорее состарится, чем она нагуляется. Бутылка подошла к концу, когда он вспомнил об игрушке. Взял шар и нетвердой походкой двинулся по квартире. «Куда же тебя повесить? Ах, хоть бы и сюда!» Выбор пал на торшер. С третьей попытки Андрею удалось закрепить шар на одной из завитушек дизайнерского осветительного прибора. Между прочим, выбор Лиды. Торшер с игрушкой были как из разных миров и совершенно не сочетались. Вот так и они с Лидой не подходят друг к другу. Вроде в Новый год принято загадывать желания, но бой курантов Андрей пропустил, а потому загадал его, цепляя шарик на завиток. «Хочу нормальную семью», — пробормотал он заплетающимся языком, а потом добрел до ближайшего кресла, рухнул в него и отключился.